Издательство АСТ, редакция Елены Шубиной представляют. Юрий Буйда. Вор, шпион и убийца. Автобиографическая фантазия. Читает Иван Литвинов. Лишь потому, что я такой, я буду жить. Шекспир. Все хорошо, что хорошо кончается. Simply the thing I am shall make me live. Шекспир. All's well that ends well. Глава первая. 5040. Утро началось с ведра, что стояло в углу кухни. Первым к ведру подошел отец. Его струя ударила в цинковое дно с режущим звуком. Второй была мать. Она постановала. После недавних родов болела поясница, а мою младшую сестру она родила, шутка ли, в 38 лет. Третьей над ведром пристроилась нянька Нила, молоденькая смешливая девушка из деревенских. Она мочилась с закрытыми глазами, чтобы никто ее не увидел. Помочившись, каждый зачерпывал ковшиком из кадушки печную золу и усыпал в ведро. Ведро служило по ночам или такими утрами, как сегодня, холодными и черными, а днем взрослые ходили в уличный туалет. До деревянной будки с двумя отделениями, мужским и женским, приходилось добираться по грязной тропинке между сараями. Мне разрешалось пользоваться ночным горшком. Да и вообще никто меня не неволил, я мог оставаться дома и спать, сколько влезет. Но не в этот день, не в такой день. Сегодня демонстрация трудящихся, посвященная Великому Октябрю, годовщине революции. Революция — это подвиг, а значит, и демонстрация — подвиг. Я отважно сел голой тощей задницей на холодный железный горшок. Отец растопил кухонную плиту, печь в комнате, взял керосиновую лампу и ушел в сарай кормить скотину, то есть поросенка, кур и кроликов. Вскоре зашумел чайник, в квартире запахло котлетами, утюгом, подпаленной тряпкой, стало весело и нервно. За окнами мало-помалу светало. В тот момент, когда мать, голова в бегудях, но глаза уже подведены черным карандашом, позвала к столу, прозвучала труба. Городок жил по трубе бумажной фабрики. Ей подпевали трубы мукомольного и маргаринового заводов, но их голоса, конечно, не шли ни в какое сравнение с мощным басом главной трубы, идеального 80-метрового конуса из красного кирпича, который был виден из любой точки городка. Фабрика работала круглосуточно, безостановочно и трижды в день каждые 8 часов. Труба звала на работу новые смены сушильщиков, сеточников, кландровщиков, грузчиков, электриков, учетчиков, нормировщиков, инженеров, столяров и сторожей. Но сегодня она звала всех свободных от смен на демонстрацию, на подвиг. От нашего дома до проходной фабрики было 10 минут ходу, поэтому мы не торопились. После завтрака нянька занялась грязной посудой, мать — разбором бегудей, а отец взялся за бритье. По воскресеньям он ходил в парикмахерскую, где пузатый еврей Левка брил клиентов по старому обычаю — с пальцем за 10 копеек, с огурцом за 15. То есть он засовывал клиенту в рот палец, чтобы натянуть щеку для чистого бритья, а если посетитель был готов раскошелиться, то вместо пальца Левка использовал огурец. Отец брился с огурцом. В будние дни он, разумеется, брился сам. Отец поставил на подоконник зеркало, положил на блюдечко кусочек квасцов, взбил в латунном стаканчике мыльную пену и стал править на туго натянутом кожаном ремне трофейную бритву, бросив мне через плечо 3 раза. До выхода я должен был не менее 3 раз помочиться, чтобы во время торжественного шествия не бегать по кустам. Мать достала из шкафчика шкатулку с наградами и молча посмотрела на меня. Я закивал головой, да-да-да. Я был уверен, что все ордена и медали отца на месте. Играя в войнушку, ребята надевали отцовские медали ордена и, случалось, теряли их. За это нас, конечно, наказывали, но без страсти. Взрослые в те годы старались забыть о войне, жить будущим и не придавали такого значения своим боевым наградам, как при позднем Брежневе. В нашей мальчишеской компании были и немецкие награды, кресты и медали, которые мы находили на чердаках, в развалинах или выкапывали на огородах. Их нацепляли те, кто играл за немцев. Отец надел пиджак, выпрямился, мать встала на низкую скамеечку и стала прикреплять награды, действуя в строгом соответствии с приказом номер 240 от 21 июня 1943 года о правилах ношения орденов, медалей, орденских лент, лент, медалей и военных знаков отличия военнослужащими Красной Армии. Орден Красного Знамени и медаль за отвагу слева, орден Александра Невского справа. Отец помнил этот приказ наизусть и терпеть не мог фильмов, в которых солдаты и офицеры шли в атаку с наградами на груди, что было запрещено. С полевой формой награды носили только по государственным праздникам, а перед боем сдавали старшине роты под расписку. Мать ворчала, пора бы второй пиджак купить или построить, а то в этом и в пире, в мир, и в честные люди. Ну вот, кажется, все. Отец повел плечами и снял жену со скамеечки. Нянька прижала пухлые ручки к пышной груди и прошептала «Жених». Отец дал ей щелбана. Наконец мы вышли во двор, где уже собрались соседи. Ближайшим нашим соседом был дюжий седобородый старикан Добробабин, кавалер 4 георгиевских крестов и 3 орденов солдатской славы. Он был замечательным плотником, столяром и бабником. Рассказывали, что однажды он закрыл в гробу заказчика, чтобы тот пообвыкся, и пока тот обвыкался, так отходил хозяйку, что она ему заказала еще один гроб для следующего мужа. Женщины с усмешечкой называли старика кавалером. Старик с поклоном приветствовал жену Витьки Колесова Кристину, виленскую польку, которую все во дворе звали пани Крысей, а за глаза крысой в шляпе, хотя она была милой дамой и главным экономистом бумажной фабрики, а ее шляпкам завидовали все женщины. Я сразу кинулся к ровеснику Женьке Нестерову. Нас называли молочными братьями. Когда у моей матери кончилось грудное молоко, Женькина мать, тетя Лида Нестерова, поделилась со мной своим. Она была огромной и доброй женщиной, подкармливала нас то медом с огурцами, то простоквашей с хлебом, а ее старшая дочь, 14-летняя Настена, могучей статью пошедшая в мать, однажды зазвала нас с Женькой в кусты за туалетом и дала пососать свои холодные груди. Муж тети Лиды работал каландровщиком, был человеком смирным и сильным. Однажды он наспор зубами выдернул из бревна толстенный ржавый гвоздь. Этажом выше Нестеровых жили Байкаловы. Про бесшабашного Леху Байкалова соседи говорили «метр курит, два бросает». Во время войны он был командиром торпедного катера, а теперь работал главным механиком фабрики. Леха носил тельняшку и фуражку-капитанку с золотым крабом, пил водку левой ноздрёй, то и дело дрался с женой, маленькой кривоногой рыжухой Зинкой, которая подозревала, что ее муж переспал чуть не со всеми женщинами в округе. И первой под ее подозрение попадала Марина Пащенко, которую и взрослые, и дети, и даже кассирша в день получки называли Пащей, а Зинка Байкалова звала ее Королевой Бузины. Почти весь наш городок лежал в развалинах. Всюду огрызки домов, стены с оконными проемами, подвалы без зданий, и все это поросло кустами бузины. Летом ее густая листва скрывала все это убожество. В кустах можно было наскоро справить нужду, потому что на весь городок не было ни одного общественного туалета, а мужчины там выпивали, подальше от посторонних глаз. Вечерами влюбленные после кино, прогулявшись по городу, посидев в пустом зале ожидания железнодорожного вокзала, постояв на мосту через речку Лаву, забирались, наконец, в заросли бузины, где свобода одного ограничивалась лишь свободой другого. И если после этого у девушки появлялся ребенок, отца которого было невозможно отыскать среди одинаковых солдат местного гарнизона, про такого ребенка говорили из бузины. У пащи было узкое горбоносое лицо с крупными губами, высокая шея, большая грудь, узкая талия, мощные бедра, округлые мускулистые икры, а пальцы на ногах у нее, наверное, из-за заостренных ногтей, были похожи на птичьи когти. Когда она выходила во двор развешивать белье, раскрасневшаяся, в коротком платье рубашке, босая, с прилипшими ко лбу русыми кудрями, и поднималась на цыпочки, доминошники за столиком под деревьями замирали, затаив дыхание. Обе ее дочери были из бузины, и старшая белобрысая Ниночка, и младшая смуглянка Верочка, обе от неизвестных отцов. Костистая Ниночка дралась, как мальчишка, хорошо училась и презирала мать. А Верочка, моя ровесница, была настоящей пащей, падшей, и она любила, чтобы ее лизали. Забравшись в укромное местечко, она раздевалась догола и позволяла мальчишкам облизывать ее сладкое пухлое тельце, каждую сладкую складочку, каждый сладкий пальчик, и два жалких мышонка, дрожа от страха и стыда, толкаясь и мыча, с наслаждением лизали ее упоительные складочки и липкие ее пальчики, а она урчала и стонала, доводя нас до изнеможения. Но потом появлялись братья Костылевы, уж эти-то трое знали, что нужно делать с разомлевшей Верочкой, и гнали нас в зашей. Шептались, будто братья Костылевы по ночам шастали к старушке, которая жила на первом хуторе со своей Люболей. Это были сиамские близнецы, сросшиеся Люба и Оля, у которых были две ноги и три руки. Если кто-нибудь вступит с ними в драку и схватит чудище за руки, его третья рука внезапно выскочит из-под накидки и ударит противника ножом. И вот с этой-то страшной Люболей дикари Костылевы якобы любили позабавиться. Семья Костылевых была большой, злой и вечно голодной. Мальчишки тащили в рот все, что казалось им съедобным, даже речных устриц-жемчужниц, которых варили в ивнике на костре. «На мясо не годятся, только на пуговицы», — сказал однажды про Костылевых Леха Байкалов. «Список смертных грехов, а не люди». «Список смертных грехов, — возразила ему Вероника Андреевна Жилинская, — это не только список всего зла и дряни, на которые способны люди, но это еще и список человеческих возможностей». Байкалов снял фуражку и дурашливо поклонился Веронике Андреевне, которую уважал за ум, твердость и непробиваемый идеализм. Она работала медсестрой в госпитале для безнадежных инвалидов войны, и когда в Москве решили избавиться от колясочников, сослав их со всей страны на Валаам, на верную погибель, ночью тайком вынесла в мешке за плечами своего Илюшу, который вскоре стал ее мужем и отцом троих ее детей, таких же умных, ясноглазых и твердых, как их мать. Жилинская выучилась в институте и стала врачом-педиатром. Ее уважал весь городок. А ее муж был мастером на все руки, чинил замки, велосипеды и будильники, лудил кастрюли, плел ивовые корзины и знал наизусть всего Евгения Онегина. Я много раз потом слышал от Вероники Андреевны это странное выражение про список смертных грехов, пока не понял, что смысл-то его в общем ясен и прост. Человек может и должен черпать силы в осознании собственной греховности. Эта мысль была дорога Веронике Андреевне еще и потому, что, как потом я узнал от матери, всех троих дочерей она родила не от любимого Илюши, который был бесплоден, а от другого мужчины, одного и того же, чтобы девочки были похожи хотя бы друг на дружку. Она любила мужа, в этом не было никаких сомнений, и в то же время спала с другим мужчиной, от которого рожала дочерей. Много лет спустя я попытался вычислить этого мужчину, понять, что он чувствовал, глядя на безногого мужа Вероники Андреевны, который светился от счастья, держа за руки девочек, и что чувствовала при этом Вероника Андреевна. И голова у меня пошла кругом. «Не гадай», — сказала мать, — «это был хороший человек. Он любил Веронику, и она любила его. Хорошие дети рождаются только от любимых мужчин. И любила своего Илью. Это любовь, а не трагедия. В жизни трагедии не бывает, а бывает либо любовь, либо пустота. А чтобы понять чужую жизнь, надо прожить свою». «Ну что, Василий Иванович?» — обратился к моему отцу кавалер Добробабин. «Пора?» Отец кивнул, мать взяла его под руку, и вся компания, побрякивая медалями и благоухая Красной Москвой, направилась к фабрике, откуда уже доносились звуки духовых оркестров. С порога нам левой рукой махала Нила, в правой у нее было ведро с семейной мочой. На асфальтовой площади перед воротами фабрики столпотворение, людское головращение. Все поздравляют друг дружку с праздником, и все отвечают и вас также. Мужчины хвалятся хромовыми сапогами с головками и спорят о том, какую шляпу, с какими вмятинками с боков и сверху, имеет право носить начальник цеха, а какую только министр. Бегают в чепок, кирпичную будку напротив проходной, где раскрасневшаяся буфетчица, половину магазина занимает ее грудь, остальное пространство ее прическа, наливает всем по 100. Женщины в шалях, шапках, пуховых платках, с муфтами в туфлях, в ботиках, напомаженные, притопывают, хохочут, широко открывая рты с золотыми зубами. Друзья Кость Мышатьев и Жора Канделаки, подкидывая в воздух смушковые шапки, ходят кругами, грозно поглядывая друг на дружку и цокая подковками, пока цыган Серега издали заводит плясовую на сумасшедшей своей гармонии. А жены плясунов, смуглая тонкая красавица Машка Мышатьева и статная белокурая красавица Ирина Канделаки, прячут алые носики в воротники. Много инвалидов с орденами на гимнастерках, много вдов, поглядывающих на мужчин, выставив из-под пальто ножку в чулке сеточки. Много воздуха, много света, хотя солнце скрыто за серыми облаками. На холодном ноябрьском ветру хлопают флаги и транспаранты. В толпе раздают портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Хрущева. У меня в руке маленький флажок со звездой. Голова кружится от радостного волнения. Вот-вот тронемся, вот-вот-вот зашевелились, тронулись, тронулись. Впереди тяжелые бордовые знамена, за ними оркестры, гармонисты рвут наперебой. Кости Мышатьев и Жора Канделаки пускаются в пляс, в присядку, двигаясь вместе с колонной. Много кумача, пахнет водкой, гуталином, Красной Москвой и шипром. Звенят и сверкают медали, справа внизу тускло мерцает узкая речушка Лава, а за нею темнеет лесистый остров, а за ним высятся тяжелые кирпичные корпуса картоноделательного участка и мукомольного завода, и все это великое множество, тысячи мужчин, женщин и детей, инвалидов и вдов, несчастных и влюбленных, беременных и полых, слепых и жадных, жарко дыша, топая и цокая, подрев трупы перебора гармоний, под залихватские выкрики и бабий хохот, под хлопанье знамен, двинулось, двинулось, пошло, пошло, топая, шаркая, шлепая, приплясывая, и когда голова колонны миновала железнодорожный переезд и поднялась на первый мост, серые облака вдруг разошлись, поднялись вверх и легли по бокам, и мне было явлено чудо. Увидел я город на высокой золотой горе, стобашенный город великий и белый, и над его башнями и куполами ослепительно вспыхнуло солнце, и этот бессмертный свет проник в мою душу и поразил ее навсегда. — Не зевай, — сказал отец, беря меня за руку. — Шире шаг! Мы прошли мимо сожженных и разбитых домов, на фасадах которых кое-где сохранились немецкие надписи, между сплошными развалинами, заросшими бузиной, и остановились на площади, которая была вымощена крупными плоскими сизыми и красными камнями, вырубленными из морен доисторических ледников. Над площадью нависал безверхий древний собор со стрельчатыми гигантскими глазницами, построенный в 1380 году тевтонскими рыцарями. В этот собор дети бегали справлять нужду, но никто не обращал на это внимания. Это была наша жизнь, наша обыденность. Мы сами были этой жизнью. Мы стояли посреди разора и запустения перед трибуной, с которой к демонстрантам обращался с речью директор фабрики. Его никто не слушал, но когда он делал паузу, площадь разражалась аплодисментами. А потом прозвучали фанфары, к микрофону наклонился мужчина в серой папахе с полковничьими погонами и хрипло прорычал: «Парад! Ревнись! Смирно! Слушай мою команду! По батарейно! На одного линейного! Марш!» И сверху, со стороны банного моста, под звуки четырех оркестров, со стройным тяжелым грохотом двинулись бурые шинели, серые шапки, черные петлицы со скрещенными пушками, кирзовые сапоги, высекавшие искры из доисторической мостовой, батарея за батареей, ракетчики-зенитчики-ракетчики-стратеги, ура, ура, ура, и во главе каждой батареи офицер в фуражке с лаковым козырьком, подпоясанный золотым поясом и нечеловечески высоко вскидывавший свои великолепные саблеобразные ноги в блестящих сапогах. Потом под те же оркестры за военными двинулась школа, волнуясь знаменами и бумажными цветами. За нею, конечно же, бумажная фабрика, за нею мукомольный завод, маргариновый завод, железнодорожники, мелиораторы, и все кричали «Ура!» и «Слава!», откликаясь на призывы маленького очкастого человечка, который на трибуне терялся среди огромных мужчин, директоров, генералов, ветеранов партии и лютого кавалера Добробабина, хищно высматривавшего в толпе заказчицу попригожей. Когда демонстрация завершилась и колонны превратились в толпу, площадь окружили несколько крытых грузовиков-буфетов. Откинулись их задние борты, и люди бросились покупать конфеты в коробках и навес, шоколад, печенье, вафли, колбасу, пиво, лимонад, водку, коньяк, флакончики с духами и черт знает что еще. Начинался дождь, но никто не думал расходиться. Оркестр играл на сопках Маньчжурии, Амурские волны и в лесу при фронтовом. Мужчины пристраивались на корточки в кустах, откупоривали бутылки, подмигивали вдовам, и те, как бы нехотя, томно щурясь от папиросного дыма, покручивая зонтики и покачиваясь на плавных ногах, обтянутых чулками-сеточками, присоединялись к компаниям. В грузовики с грохотом летели портреты, свернутые знамена и транспаранты. Люди семейные отправлялись по домам, к праздничному столу. Молодежь закупала вино, чтобы зарядиться перед танцами в фабричном клубе. Директор фабрики отдал свой серебристый хорьк женщинам, которые измучились ходьбой на шпильках. Отец сказал, что заглянет в красную столовую 100 грамм и домой. Красная столовая, полуподвал со сводчатым потолком, находилась в обычном краснокирпичном доме под черепичной крышей, окруженном десятками сараев и сарайчиков. Сюда обязательно заглядывали на кружку пива с прицепом, после аванса и получки, обмыть покупку или рождение первенца, а то и просто посидеть, потрепаться. Винегрет с селедкой, иногда котлета, а чаще кусок хлеба, густо намазанный горчицей. Вот и вся закуска. О чем там только не говорили, до каких высот лжи там только не доходили. О войне, если и вспоминали, то вовсе не по книжному, не по киношному. Этому удалось в медсанбате провести ночь с медсестрой, которая принесла ему спирта, поставив стаканы на свои груди и по пути не пролив ни капли, а тот вез домой ажный чемодан часов из Германии, да по пути проигрался в карты в пух. Третий рассказывал о том, как в драке оторвал немцу руку и перепугался до смерти, пока не понял, что рука-то деревянная, протез. И еще много было рассказов о еде и выпивке, где что ели, пили, да сколько, да кто больше съел. В тот день больше всех съесть взялся двухметровый толстяк по прозвищу Гусь. Когда отец, директор фабрики и я вошли в красную столовую, Гусь успел съесть почти полное ведро вареных яиц в скорлупе. Споривший с ним шофер Витька-фашист не спускал глаз с гиганта, который доставал из ведра очередное яйцо и проглатывал, не жуя. Горло Гуся при этом вздувалось и опадало. Директор и отец выпили по стопке водки, мне перепал бутерброд с сыром. Все смеялись над Витькой. Он проигрывал. На дне ведра лежали всего три яйца. «Четвертое съешь, с меня рубь сверху», — прошипел Витька, протягивая Гусю еще одно яйцо, вынутое из кармана. «Рубь!» Гусь съел те три, что оставались в ведре, и четвертое. Горло его вздулось и опало. Витька отсчитал победителю 10 рублей бумажками и рубль мелочью. Гусь поманил буфетчицу, она принесла кружку пива. Гусь выпил залпом, оглушительно рыгнул и вышел из столовой. «Но, сволочь!» — растерянно сказал Витька-фашист. — Я же ему камень подсунул, понимаете? Яйцо у меня было в кармане. Каменное. И камень сожрал, не подавился. Ведро яиц и камень. И ничего. Все хохотали. Когда мы вышли во двор, директор фабрики задумчиво проговорил. — И ведь ничего, Василий Иванович, и ничего. С таким народом и Гитлера победили, и ничего, и кого угодно еще победим. Победим, Александр Максимович. Директору не хотелось уходить. Когда он возвращался домой пьяным в стельку и ставил ноги в таз с горячей водой, жена снимала с гвоздя полотенце, завязанное с одного конца узлом и замоченное в воде, и принималась лупить его по голове. Об этом в городке знали все. «Как ты понимаешь, Клава, что он в стельку?» — спрашивали директоршу. «По носкам», — отвечала Клава. «Если ставит в таз ноги, не сняв носки, значит, в стельку». Мы оставили Александра Максимовича у красной столовой и пошли домой. Увидев нас, пащая задернула занавески, чтобы мы не разглядели Леху Байкалова, который сидел в ее кухне. С папироской в зубах, без тельняшки, но в фуражке-капитанке, он пытался выбить пробку из бутылки. Я вдруг вспомнил, как однажды тетя Лида Нестерова шепотом рассказывала моей матери о бесстыжей выходке пащей. Когда ей не хватило денег на коньяк, она предложила красавчику Тимуру, продавцу, в качестве доплаты на выбор трусики или лифчик. Красавчик Тимур что-то прошептал, и пащая, не сводя с него насмешливого взгляда, вытащила из-под юбки свои красные трусики, кинула их на прилавок, взяла бутылку и вышла с гордо поднятой блядской головой. «Красные трусики, подумать только. А сколько звездочек?» — спросила мать. «Коньяк, сколько звездочек?» «5». «Прогадал, Тимур», — сказала мать. мог бы еще и лифчиком разжиться. Где-то в темной дали выла Люболя, которую по ночам выпускали погулять. Дома нас ждал накрытый стол. Отец поднял рюмку и сказал: «За победу!» Помню, тогда многие даже за новогодним столом поднимали тост за победу. Меня сморило, и мать велела няньке отвезти меня в постель. Нила раздела меня, укрыла одеялом, легла рядом, взяла за руку и сказала: «А в чужих домах я снов не вижу. Это хорошо или плохо?» Но я уже не мог пошевелить языком. Все мальчишки мечтали побывать в водонапорной башне, которая стояла у железнодорожного переезда рядом со старым немецким кладбищем. Башня была красива. Красный кирпич, строгие линии, узкие окошки, крыша, увенчанная медным шишаком. Но попасть внутрь было почти невозможно. Самые нижние окна были прорезаны на двухметровой высоте и зарешечены. Отцу в башню понадобилось по делам, а я оказался под рукой. Мы вступили под своды башни, как в храм. Здесь стоял полумрак, хотя все было ясно различимо. Какие-то шкафы и механизмы по стенам, пожарные щиты, деревянная лестница, штопором возносившаяся под крышу. Наверху ворковали голуби. Отец легонько подтолкнул меня, и я, схватившись за перила, двинулся наверх. Лестница раскачивалась, вдобавок ступени и поручни были сплошь облеплены голубиным пометом. На середине подъема я остановился, посмотрел вниз, но отец сказал, не повышая голоса: «Тронул, ходи». Он учил меня игре в шахматы, и это было первое шахматное правило, которое я выучил: «Тронул, ходи». Глубоко вздохнув и стараясь не зажмуриваться, этому тоже учил отец: «В драке не зажмуривайся», я преодолел еще сколько-то ступенек и оказался на железной площадке, которая окружала огромный бак с водой. Отец поднялся легко и быстро, опустился на колени и стал делать записи в блокноте. Я присел перед узким окошком, схватился за поручни и выглянул наружу. Черепичные крыши домов, толевые кровли сараев, кроны каштанов и лип, чешуйчатые мостовые, блеск реки и железнодорожных путей, а еще тихий гул ветра и частый стук сердца. Я увидел весь город целиком. Многие уголки его были скрыты деревьями, многие детали неразличимы, но именно тогда, именно в тот миг образ города сложился в моем сознании, в моей памяти, в моем сердце раз и навсегда. И когда я вспоминаю о нем, город всплывает перед моим внутренним взором вот таким, каким я увидел его в тот день, во всей простоте и незыблемости. Черепичные крыши домов, толевые кровли сараев, кроны каштанов и лип, чешуйчатые мостовые, блеск реки и железнодорожных путей, а еще тихий гул ветра и частый стук сердца. Другой жизни у меня не было, как у греков не было ничего, кроме Трои, которую они так проклинали. У меня достаточно причин для того, чтобы вспоминать о родном городке без радости. Жизнь наша была скудной, унылой, иногда непристойной, подчас жестокой и унизительной, почти всегда невыносимой. Но я снова и снова поднимаюсь по той винтовой лестнице, заляпанной голубиным пометом, и с замирающим сердцем выглядываю в окно. Эту болезненную потребность, чем ее объяснить? Я не принадлежу, а может, никогда и не принадлежал к тем людям, которые считают, что в воспоминаниях о детстве, о родном городе человек черпает новые силы или приобщается к той духовной чистоте, которая якобы свойственна детству и невинной жизни на лоне природы. Весь мой опыт восстает против этого примитивного руссоизма. Однако эта потребность существует, и от нее не уклониться. Я думаю, речь идет о стремлении человека к восстановлению собственной целостности. Настоятельница Рупертсбергского монастыря Хильдегарда Бингенская, великая пророчица и святая, жившая в XII веке, утверждала, что человек, изгнанный из рая, портится, лишается речи, то есть смысла бытия, и его болезнь — не событие и не процесс, а состояние дезинтеграции, а его воля — это воля к небытию. Образ жизни такого человека и все его проблемы, физические и духовные, святая Хильдегарда связывала с modus deficiens, состоянием недостаточности, с дефицитом божественности. Исцеление человека достижимо лишь на пути к целостности, в конце которого человек обретает смысл жизни и цель. Бингенский святой на свой манер вторит Мартин Бубер, который как-то заметил, что еврейское слово «конец» в выражении «конец света» означает «цель». Мир, движущийся к неизбежному концу, обретает цель, придающую смысл человеческому существованию. Наверное, именно с той поры, с того дня, когда я побывал в башне, я и считаю своим городом только тот, который можно окинуть взглядом. Я всех в нем знаю, или их знают те, кого знаю я, и они знают меня. Платон признавал самым удобным то число, которое обладает наибольшим количеством последовательных числителей, а число 5040 имеет 59 делителей, последовательных же от единицы до 10. Именно столько, 5040, должно быть жителей в идеальном городе Платона. Математик Герман Вейль писал, что с точки зрения величины нет особой разницы, будет ли число жителей города 5040 или 5039, а вот с точки зрения теории чисел между ними расстояние как от земли до неба. Число 5040 имеет много частей, тогда как 5039 — простое число. Если в идеальном платоновском городе ночью умрет один житель, и число жителей уменьшится до 5039, то весь город придет в упадок. То же самое случится, если число жителей увеличится до 5041. А когда это случается, в городе появляются убийцы, проститутки, фальшивомонетчики и лжепророки. Когда я родился, в моем городе стало 5040 жителей. И столько их осталось навсегда в моей памяти. До переезда на Семерку мы жили рядом с бумажной фабрикой, на улочке, состоявшей из трех домов, и занимали в первом этаже двухкомнатную квартиру с большой кухней, но без туалета, а мыться сходили в городскую баню. От вымощенной шведским гранитом дороги нас отделяли железнодорожная линия, по которой паровоз то и дело таскал на фабрику вагоны с целлюлозой, силикатным клеем и каолином, и водокачка, водопроводная станция, одноэтажное здание, окруженное голубыми елями и проволочным забором. Хозяином водокачки был Калитин, веселый выпивоха и мастер на все руки. Он отвечал за все водопроводное хозяйство в городке, заведовал фабричным клубом и крутил кино. Но больше всего он славился своей коптильней, которая стояла рядом с водокачкой за забором. Все мальчишки мечтали о калитинском копченом сале. До него было рукой подать. Оно висело на крюках в коптильне, из-под крыши которой тянуло дымком. Сало, много сала с прожилками мяса. Восхитительное, дивное, потрясающее, вкусное, как ананас. Отец говорил, что у матери получаются нищие, а настоящий ананас. Он никогда не пробовал ананас, даже не знал, как ананас выглядит, но в городке все так говорили, когда речь заходила о чем-нибудь очень-очень вкусном. Калитинское сало было ананасом. Мы бредили этим салом и чуть не каждый день заводили разговоры о том, как было бы здорово отвлечь калитинских овчарок, бегавших за забором без привязи, и украсть хотя бы небольшой кусочек этого чудного сала. Вообще-то сало было едва ли не основой нашего тогдашнего рациона. Сало, вареная картошка, молоко, простокваша, селедка, ну и хлеб, конечно. Липкая кисловатая черняшка по 12 копеек, которую часто использовали вместо замазки, когда закупоривали окна на зиму. Но домашнее сало было простым салом, с чесноком и солью, а калитинское — копченым. Никто из нас никогда такого не пробовал. Кто-то из ребят рассказывал о парне, который однажды забрался в коптильню и попал в волчий капкан. Калитин подвесил парня за ребро на крюк, подкоптил, а потом науськал на несчастного своих псов. В Питере, так назывался поселок за фабрикой и маргариновым заводом, жили цыгане, воровавшие у горожан кур и кроликов. Поэтому почти в каждом сарае жил сторожевой пес, который рычал на прохожих из-за двери. В курятниках, крольчатниках, свинарниках и даже в коровниках и дровяниках за каждой дверью вора поджидал лютый пес. Или капкан, или хозяин с ружьем, заряженным ядовитыми пулями. Однажды мужчины поймали на чердаке цыганенка, который пытался украсть белье. Простыни, наволочки, женские ночные рубашки. Его сволокли во двор, повалили и принялись избивать, молча, жестоко, и мальчишка тоже молчал, закрывая голову тонкими черными руками. Когда цыганенок захрипел, мой отец спустился с крыльца и остановил мужчин. Он взял мальчика за шиворот и повел между сараями вниз, мимо огородов, к болоту, вдоль которого тянулась тропинка, выводившая к фабрике. Я думал, он убьет воришку, утопит в болоте или оторвет голову, как наш сосед дядя Вить Колесов отрывал головы крысам двумя пальцами-крючками, указательным и средним. Но отец отпустил мальчишку, дал щелбана и отпустил. Когда он вернулся во двор, дядя Вить Колесов сказал: «Спасибо, Василий Иванович, ты нас от тюрьмы отвел». Отец скользнул по нему взглядом и молча ушел в дом. Меня пробрал страх. Я еще никогда не видел его таким. Он был спокоен, но мужчины расступились и попятились, когда он направился мимо них к крыльцу. От него веяло чужестью, холодом, ужасом, обреченностью и еще чем-то, что страшнее ужаса. Это было тяжелое, болезненное, новое чувство. Чувство оставленности. Но тогда в моем словаре не было ни слова «оставленность», ни слова «одиночество». Моя мать не боялась ни Калитина, ни собак, ни цыган, ни паровоза, ни мужа. Она боялась только ивовых зарослей на берегу Лавы. Они тянулись до фабрики, до того места, которое все называли Говнянкой. Там, на высоком берегу, уступами располагались отстойники, где выдерживался каолин, белая глина, прежде чем попасть в бумагоделательную машину. Из отстойников в реку постоянно стекала белая жидкость, и там хорошо клевала рыба. Весной и осенью ивники затапливало полой водой, а летом в них справляли нужду дети и выпивали взрослые. Однажды на крошечной полянке у ручья, протекавшего через ивовые заросли, мы наткнулись на мою няньку Нилу. Она лежала на боку среди окурков, экскрементов и битых бутылок, голая, грязная, на бедре у нее сидел лягушонок, который при нашем приближении скакнул в траву. Нила была крепкой деревенской девчонкой, толстоногой, грудастой и довольно глупой, но не злой. Когда я упал с дерева и ободрал коленку, она схватила меня в охапку и стала языком зализывать рану. «Йод же есть», — сказала мать. «Или зеленка?» «Человеческий яд полезнее», — возразила Нила. Если я просился в кино, Она звонила моей матери и спрашивала, какую монетку мне дать, большую желтую или маленькую белую. До 16 лет она не умела ни писать, ни читать, а считала на пальцах. Старшие мальчишки, братья Костылевы, загоняли ее за сарай и лапали, а она била их коленом по яйцам. А вот перед веселым выпивохой Калитиным девчонка устоять не могла. Благодаря Ниле я попал в святая святых, за забор водопроводной станции, и впервые попробовал божественного калитинского сала. Калитин ставил передо мной чернильный прибор с ручкой-вставочкой, клал на стол пачку бумаги и кусок копченого сала с хлебом, разрешал крутить ручки настройки радиоприемника «Телефункин», а сам уводил Нилу посмотреть на ульи, которые недавно поставил вдоль ограды со стороны болота. В окно мне было видно, как Нила ложилась на деревянную кушетку, стоявшую между голубыми елями, и закрывала лицо платком, а Калитин склонялся над нею, залезал рукой под платье, и Нила не била его коленом по яйцам, а жевала платок, мотала головой и подпрыгивала, скидывая свои толстые ляжки и сотрясая кушетку. Потом Калитин давал нам кусок сала и баночку меда, и запыхавшаяся потная красная Нила вела меня домой, жалким голоском упрашивая ничего не говорить дяде Васе и тете Зое, то есть моим родителям. Ну, конечно, я обещал молчать. Ради калитинского сала я готов был на все. Вдобавок Нила совала мне 10 копеек на кино из тех беленьких, что дарил ей при каждой встрече Калитин. Заработала. Вернувшись домой, я позвонил на фабричный коммутатор, попросил телефонистку соединить меня с Зоей Михайловной и рассказал о Ниле. «Боже!» — закричала мать. «Ты ходил на речку! Ну, Нила!» Вдруг осеклась, сообразив, что Ниле уже ничего не грозит. Через полчаса на берегу собралась огромная толпа. Сюда сбежались жители окрестных домов, люди с бумажной фабрики и маргаринового завода, из красной столовой, с лесопилки и железнодорожной станции. Приехали милиционеры в черной форме, грузовик с солдатами из комендатуры. Солдаты оттеснили толпу и оцепили его из заросли. «Колесов!» — закричал кто-то. «Это урод Колесов! Он опять сбежал! Урод сбежал!» Урод был старшим братом дяди Вити Колесова. Это был рослый, улыбчивый мужчина, которого в драке наших с цыганами так хватили пряжкой ремня по голове, что он навсегда забыл свое имя. Брат держал его под замком в сарае. Урод проковырял в двери дырочку, в которую высовывал член, и мочился на прохожих. Несколько раз он сбегал, носился по городку голышом, приставал к детям и женщинам, но сдавать его на мыло или сажать на цепь дядя Витя отказывался. Брат все же. Отец не раз прогонял Нилу от сарая, ее так и тянуло к уроду. Ей нравилось разговаривать с ним. Иногда они играли. Она просовывала указательный палец в дырочку, и урод принимался его сосать. А потом, чтоб все было по-честному, она сосала его палец, который был так велик, что еле умещался у нее во рту. «У него этот палец без ногтя», — шепотом рассказывал мне Нила. «Он этот ноготь цыганам на пуговице продал». Нилу завернули в простыню и увезли на дежурной машине в морг. А вскоре милиционеры схватили урода Колесова. Оказалось, что он действительно убежал, но потом вернулся в свой сарай, забился в угол и затаился. Когда милиционеры вытащили его во двор, урод вдруг завопил, заколотил ногами, стал вырываться, но мой отец накинул ему на голову мешок, и урод тотчас затих. Из сарая вынесли платье и сандалии Нилы. Женщины запричитали, заплакали. Тело Нилы забрала тетка, увезла в деревню, где и похоронила. Через несколько дней был арестован Калитин. На следствии он признался в убийстве Нилы. Она была беременна. Калитин не хотел скандала, у него была жена и двое детей, и задушил девчонку. На суде он то и дело повторял: «У меня ж семья, понимаете, семья». Выяснилось вдруг, что во время войны Калитин служил в немецкой карательной команде. Следствие затянулось. Привезли свидетелей из Белоруссии, которые опознали Калитина. Его приговорили к расстрелу. В городе все знали о том, что Калитин давал своему сыну копейку всякий раз, когда тот находил в прическе отца седой волос и вырывал его. Калитин не хотел стареть. Во время оглашения приговора голова его стала сплошь белой. Он посидел за час. Люди говорили: «Посидел сразу на 100 рублей». Про его 100-рублевые седые волосы еще долго помнили. Несчастного урода Колесова отправили в специнтернат, и вскоре все забыли о нем. Отца повысили. Он стал заместителем директора фабрики, и нам дали квартиру на Семерке, на другом конце городка. Куры кроликов решили взять с собой, а вот поросенка пришлось заколоть. Это сделал старик Добробабин. Ему же досталась первая кружка свиной крови. Выпил он ее жадно, звучно глотая, и кровь текла по его заросшему клыкастому горлу. Паща не сводила с него взгляда и сглатывала всякий раз, как глотал старик. Во дворе расставили столы, мать и тетя Лида нажарили свежатины, разлили по стаканам водку, Леха Байкалов рванул гармонь, и Вероника Андреевна Жилинская с безногим своим мужем на два дивных голоса исполнили «Ой, да не вечер». А потом пели все и пили водку, поднимая тосты за победу. Дядь Вить Колесов учил меня крутить козью ножку. Костылев-старший рассказывал в 10-й, наверное, раз о своей драке с немцем, у которого он оторвал руку, она оказалась протезом. Паща прижимал с бедром к кавалеру Добробабину. Мимо с тяжким грохотом проходил паровоз, который тащил на фабрику вагоны с каолином, а потом подошел грузовик. В кузов поставили клетки с курами и кроликами, 2 стола, 4 стула, разобранные кровати, бросили мешки с одеждой, мать с малышкой посадили в кабину, отец расцеловался с соседями, помог мне забраться наверх, смуглянка Верочка забежала за дерево, повернулась спиной и задрала платье, чтобы напоследок подразнить меня голой своей попой. Грузовик сдал, я плюхнулся на сложенное вдвое одеяло, Леха Байкалов рванул меха и пошел за машиной, играя «Прощание славянки». Так мы отбыли на Семерку в другой мир. Кавалер Добробабин вскоре женился на пащей, у них родился мальчик, а через 5 лет старик умер. Старшая дочь пащи по окончании школы поступила в милицейское училище. С ее младшей сестрой я иногда сталкивался в школе, но старался избегать ее. Мне было ужасно стыдно вспоминать о том, как я лизал холмики и ямочки этой толстой уродины со свиными глазками. После школы она где-то училась, а потом стала надзирательницей в женской колонии. Сын пащи от старика Добробабина стал офицером, пилотом стратегической авиации. Ведь Колесов спился и умер, а его красавица-крыся вышла замуж за вдового подполковника и уехала с ним в Среднюю Азию, где, говорят, стала генеральшей. Судьба братьев Костылевых сложилась по-разному. Старший погиб на Даманском, средний таскался из тюрьмы в тюрьму, а младший стал известным капитаном рыболовного траулера, героем и гордостью семьи. Мой молочный брат Женька, командир роты десантников, погиб в Афганистане, в Паншерском ущелье. Вероника Андреевна и ее безногий муж прожили долгую жизнь, умерли в один день, и были похоронены рядом на новом кладбище, на самой вершине холма, а их дочери стали сельскими учительницами, женами сельских учителей. Леха Байкалов умер от внезапной остановки сердца, и рыжая его кривоногая вдова Зинка больше никогда не выходила замуж, вернулась к старухе-матери, чтобы выгуливать по ночам свою страшную дочь Люболю. А на первомайские и октябрьские демонстрации людей вскоре стали попросту загонять. Старшее поколение повымерло, поспевалось, засело у телевизоров, а молодые толпами сбегали из праздничных колонн, так что к площади добиралась лишь жидкая кучка малых детей и стариков с флагами и портретами членов Политбюро. Неизменными еще долго оставались только военные парады. «По батарейно! На одного линейного! Арш!» Оркестры, кирзовые сапоги, высекавшие искры из доисторической мостовой, и офицер в фуражке с лаковым козырьком, нечеловечески высоко вскидывавший свои великолепные саблеобразные ноги в блестящих сапогах.